Брестский мир стал началом жесточайшей гражданской войны, гораздо более кровавой и жестокой, чем Первая мировая война. Пока каждый воевал против каждого, коммунисты укрепляли и расширяли свою власть, а потом через несколько лет подчинили себе всю страну. Брестский мир направлен не только против национальных интересов России, но он направлен и против Германии. По смыслу и духу Брестский мир – это прообраз пакта Молотова-Риббентропа. Расчет Ленина в 1918 году и расчет Сталина в 1939 году – тот же самый. Пусть Германия воюет на Западе, пусть она истощает себя, а заодно и западных союзников до последней возможности. Мы любой ценой поможем Германии истощать себя до предела, а тогда, в момент, когда по приказу Ленина в Бресте подписывается мир с Германией, в Петрограде идет интенсивная работа по подготовке к свержению германского правительства. В это время в Петрограде полумиллионным тиражом издается коммунистическая газета на немецком языке «Die Fackel». Еще до подписания Брестского мира в январе 1918 года в Петрограде создана германская коммунистическая группа «Спартак». Газеты «Die Weltrevolution» и «Die Rote Fahne» тоже родились не в Германии, а в коммунистической России по приказу Ленина, который подписал мир с Германией. В 20-е годы коммунизм в Германии пустит глубокие корни. Не забудем, что к этому приложил руку Ленин, и именно в тот момент, когда Германия вела изнурительную, безнадежную войну на Западе, а Ленин имел с германским правительством мирный договор. Расчет Ленина точен. Истощенная войной Германская империя не выдержала напряжения войны. Война завершается крушением империи и революции. Ленин немедленно аннулирует договор. В разоренной войной Европе на обломках империй возникают коммунистические государства, поразительно похожие на ленинский режим большевиков. Ленин ликует: «Мы на пороге мировой революции». В это время Ленин отбросил свою программу «Минимум». Он больше не говорит о необходимости Второй мировой войны, веря, что мировую революцию можно совершить уже в результате Первой мировой войны. Ленин создает Коминтерн, который определяет сам себя как Всемирную коммунистическую партию и ставит своей целью создание мировой Советской Социалистической Республики. Но мировой революции не последовало. Коммунистические режимы в Баварии, Бремени, Словакии, Венгрии оказались чахлыми и нежизнеспособными. Левые партии западных стран проявили слабость и нерешительность в деле захвата и удержания власти. А Ленин мог их поддерживать в то время только морально. Все силы большевиков были брошены на внутренние фронты, на борьбу против народов России, не желавших коммунизма. Только в 1920 году Ленин достаточно укрепил свои позиции внутри России и немедленно бросает огромные силы в Европу, чтобы подтолкнуть революцию. Благоприятный момент в Германии уже упущен, и все же Германия 1920 года – это вполне подходящее поле для классовых битв. Германия разоружена и унижена. Все идеалы поруганы и оплеваны. В стране жесточайший экономический кризис. В марте 1920 года Германию потрясла всеобщая забастовка, в которой, по некоторым сведениям, участвовало более 12 миллионов человек. Германия – пороховая бочка, и нужна только одна искра. Официальный марш Красной Армии, марш Буденного, имеется в виду широко известный в стране марш «Мы Красная Кавалерия» 1919 год, включает слова «Даешь Варшаву, дай Берлин». Теоретик советских коммунистов Николай Бухарин в газете «Правда» провозглашает более решительный лозунг: «Непосредственно к стенам Парижа и Лондона».